Назад в Тарафяновку мы прибыли через час слишком. Долго пришлось приводить в чувство Танечку. О причинах, по которым она прыгнула в петлю, я старался не заикаться. Подумал, что хватит ужасов на сегодня. А вместо этого все больше ей про мотоцикл рассказывал. Игрушка новая и незнакомая. Что лучше может отвлечь от мыслей о самоубийстве? Про Джона пару раз вскользь обмолвился, мол, спрашивал про тебя, как там она, да что. А когда уже в Тарафяновку приехали, пришлось составлять план дальнейших мероприятий. «Вот что, подруга ты моя безответная», — сказал я, глядя в синеющий вечер. «Одну тут мы тебя точно не оставим. Надо либо, чтобы кто-то остался с тобой, либо вести тебя в город. А мотоцикл троих точно не свезет, как этот». Как «Боливар» из фильма «Гайдая», что на языке оригинала звучит как «Боливар cannot carry double». «И что мы выберем из этих вариантов?» – спросила Лена. «Еще тут недалеко остановка электрички должна быть», – заметил я. «Можно мотоцикл оставить, а самим по железке до города доехать». «Отпадает», – угрюмо прокомментировала эта Таня. «Там ближайший рейс только завтра будет». «Можем и все вместе тут до завтра остаться?» «Это уже Лена предложила. А утром уедем?» «Ага», – сразу же возразил я. «И все наши родители коллективно сойдут с ума до завтрашнего утра». «Так позвонить же можно», – вдруг предложила Таня. «В сельсовете телефон есть». «Мысль здравая», – согласился я, и мы все вместе отправились в этот самый сельсовет, оказавшийся в единственном каменном здании в деревне. Но там нас ожидал неприятный сюрприз. Закрыто все было на висячий ржавый замок, и никаких признаков наличия живых людей поблизости. «Надо того аборигена спросить», – сказал я, изучив замок со всех сторон. «Может, он что подскажет?» Абориген фуфайки обнаружился на лавочке возле своего дома. Он отчаянно дымил свою вонючую самокрутку и ежесекундно сплевывал на землю. «Привет!» – взяла управление разговором в свои руки Таня. «А чего это в правлении никого нет, не знаешь?» «Дык рабочий день закончился, чё там делать?» – пояснил мужик. «Нам бы в город позвонить», – вступил я. «Как тут до телефона добраться?» «А никак!» – сплюнул он в очередной раз. «Сельсовет утром откроют, тогда и позвоните!» Мы отошли в сторону и продолжили совещание. «Одному придется в этом доме остаться, по-другому никак», – сказала Лена. «Таню мы тут оставлять не можем», – ответил я. «Водителя тоже, так что ты на себя намекаешь, что ли?» «Что это?» «С вызовом», — сказала Лена. «Я тоже умею мотоцикл водить, папа научил, так что остаешься ты». «Неожиданно», — подумал я, а сам сказал следующее. «Ну-ка, проедься по улице туда-сюда, а я посмотрю». Лена лихо крутанула стартовый рычаг, прыгнула на сиденье и сделала круг по деревне. «Ну что, убедился?» «Вполне, твой план утверждается». «Завезешь Таню домой, сдашь ее под роспись Светлане Владимировне, а потом попроси Джона, чтобы он за мной заехал. Тебе второй круг делать не с руки, да и родители волноваться начнут». «Договорились?» – отвечала Лена, помогая Тане занять место сзади. «Да, и поаккуратнее с постом ГАИ. Если тормозить начнут, не останавливайся и вали дальше, все равно не догонят». Они помахали мне ручками на прощание, а я от нечего делать пошел в сад позади Таниного дома. Просто посмотреть, что там и где растет, заодно Антоновки поесть. «Ключ от дома надо было взять у Тани», – мелькнула запоздалая мысль. «Но чего уж теперь». Участок был здоровенным, не меньше 20 соток, как показалось мне, а то и все 30 будут. Он был поделен примерно пополам. На ближней половине росли фрукты с ягодами, яблоки, груши, сливы, малина, смородина. Выделялась при этом черемуха. Надо же, 100 лет не видел черемухи. На вкус, кстати, она сильно на любителя. Ну, а вдали был огород с картошкой, морковкой, огурцами и крупными зрелыми помидорами. От голода, по крайней мере, не умру. если что», – подумал я, откусывая бок у огромного антоновского яблока. Заборчик, отделявший участок от соседей, был чисто символическим, а за заборчиком было, собственно, все то же самое, что и здесь. Народу совсем никого видно не было. Дошел до конца огорода, там начиналось болото, не болото, но что-то очень похожее на него. Метров 100 с лишним тянулась высокая сока с камышами, дальше шел лес, смешанный из сосен и берез, и невысокий, наверное, недавно посаженный. Делать тут больше было совсем нечего, так что я повернул было назад к дому, там хоть можно было посидеть на заваленке. Но в этот момент что-то забулькало сзади довольно интенсивно. «Болотные газы, что ли, на поверхность выходят?» – подумал еще я. И обернулся посмотреть на источник бульканий. А это оказались совсем даже и не газы, а шарик приплюснутой формы, довольно интенсивно светящийся на полюсах, если у него, конечно, его верх и низ можно было посчитать полюсами – и по краям с него сползали и падали в болото ошметки грязи и листья осоки. По всему получалось, что он только что из болота вынырнул. «Ну дела!» – почесал в затылке я. «Никогда такого чуда видеть не приходилось. Однако надо делать ноги», – подумал я. «Оно ведь опасным может быть, это круглое болотное чудище». Но ничего больше я сделать не успел, потому что конечности мои мгновенно стали ватными, и я взял и плюхнулся на травку. Шарик тем временем освободился от налипшей грязи, засветился гораздо более интенсивным свечением и подлетел ко мне, остановившись в метре примерно. «Ну что, Витек?» Раздался у меня в голове голос, молодой и ехидный. «Побазарим?» «Чего ж не поговорить с интересным собеседником, нашелся я, только о чем?» «Ну, у нас немало тем для бесед найдется», продолжил шар, опускаясь на траву мураву рядом со мной. «Про золотые монеты, например, с императором Николаем II на аверсе». «Надо ж, невольно подумал я, какой начитанный шарик, знает, где у червонцев аверс. А ты кто такой-то?» Решил все-таки уточнить я этот момент. «А то, кто я тебе хорошо известно, откуда-то, а кто ты, непонятно. Неравные условия получаются». «Можешь называть меня болотняником?» Немедленно разрешил мой вопрос шар. «Так», — начал вспоминать я, — «болотняники – это дети Лешего и Кикиморы, что ли?» «Нет, дети – это лисавки, а я дух-хранитель местных болот, суровый, но справедливый». «Окей, пусть будет болотняник», – согласился я. «И чего ты хочешь сказать про николаевские червонцы?» «Ты забрал не свое», – повысил тон разговора шар. «А значит, все это надо вернуть обратно. Так оно давно уже в Гохране под семью запорами лежит. Как его обратно-то верну?» «А это, дорогой Витюнчик, уже чисто твои проблемы. Короче, срок у тебя неделя. Клад должен лежать там, откуда ты его взял». «Неувязочка получается, дорогой болотняник», – зацепился я. «Оно все лежало под полом первого этажа дебаркадера, а он сгорел. К чертовой бабушке! Куда ж класть-то?» «Об этом я как-то не подумал», — отвечал мне шар с нотками, как мне показалось, растерянности. «Ну, значит, зароешь примерно в том месте, где стоял дебаркадер». «И еще вопросик. Если не зарою, то что тогда?» «Сейчас покажу», — ответил шар. И в ту же секунду какая-то невидимая сила вздернула меня высоко вверх, а потом с разгона загнала прямиком в болото головой вниз. Подержала там секунд 5, пока я не начал барахтаться, вытащила обратно и кинула на траву рядом с болотняником. «Это демонстрационная версия», – любезно сообщил мне он. На самом деле тебя еще выкрутят, как сырое белье, и оставят в болотах навсегда». Я жадно хватал ртом воздух, и со всех сторон с меня стекала болотная слизь. «Да понял я все, понял!» – наконец ответил я ему. «А еще вопросик можно?» «Валяй! Только это будет последний вопрос!» – ответил Шарт, добавив тут же. «Не вообще последний, а на сегодня!» «Зачем тебе эти монеты сдались? Других забот, что ли, нету?» «Там очень сложная схема, Витя», – ответил Шар. «Ты все равно не поймешь. Короче, выпала очень важная часть из последовательности событий, и если эту часть не вернуть на место, будет нехорошо и мне, и тебе, и всем окружающим в радиусе пары сотен километров. Ну, я пошел». И с этими словами Шар с разгона окунулся в болото, почти в то же место, откуда появился. А я провалился в глубокий продолжительный обморок. Очнулся от того, что меня кто-то хлопал по щекам. Это оказался Джонни. «Очнулся?» – спросил он. «А я уж думал, ты совсем умер». «Где мы?» – не сразу очухался я. «Деревня Торфяновка Городищенского района, дом номер 8», – любезно просветил меня Джон. «Меня местный житель сюда направил, а то бы я так и ездил туда-сюда по этой деревне». «А со мной что?» – продолжил тупить я. «Ты валялся на траве в глубоком обмороке. Я тебя вывел из него. Может, ты теперь расскажешь, что тут случилось?» «Расскажу, почему нет?» И тут я перешел в сидячее положение. «Ну, может, чуть позже, а сейчас поехали домой». «Сидеть-то ровно ты сможешь?» С большим сомнением оглядел меня он. «Да, все уже позади», – уверил его я, хотя в глубине души совсем в этом не был уверен. «Заводи и погнали!» Я подобрал ноги под себя, встал с некоторой натугой, а далее с помощью Джона проковылял через весь сад и двор к оставленному на улице ижу. Где-то справа замаячил уже основательно надоевший абориген в фуфайке. «Что, не сладко тебе?» – сказал он, приблизившись к нам. «Может, водки налить?» «Спасибо, друг», – отказался я. «Водку не пью, молот еще». «Ну тогда портвейну», – предложил он. «Джон, ты как, портвейн будешь?» – чисто для галочки спросил я у него, но его ответ меня сильно удивил. «А что, я люблю португальские напитки, по стаканчику можно?» «Он только по названию португальский», – предостерег его я. «А так-то произведен в Солнечной Республике Азербайджан, правильно, дружище?» «Ага», – подтвердил дружище, – «в городе Агдам. Свежак, только что купил». И он вытащил из глубокого кармана фуфайки бомбу зеленого стекла с заманчивой этикеткой, где крупно выделялись цифры 3 семерки. «Шмурдяк», – вспомнилось мне вдруг почему-то народное название этого напитка. «Точно!» – подтвердил мужик. «А еще 3 топора, лесоповал, огнетушитель, барматуха и чернила». «Тебя как звать-то?» – спросил я на всякий случай. «Борей, держите стаканы!» – предложил он нам, сделав ударение в слове «стаканы» на последнем слоге. Джон с большим сомнением посмотрел на бутылку со шмурдяком, но стакан таки взял. Боря налил где-то на треть от дна, и мы молча проглотили эту жидкость. Джон поморщился, но допил до конца. «Может, сядем и поговорим?» – предложил я, и народ не отказался. Нашли ближайшую завалинку и присели. «Так что ты там имел в виду?» – вспомнил я Борины слова, когда сказал, что мне не сладко. «Поясни». «Газов ты болотных нанюхался, вот что!» – отрезал Боря, наливая по второму разу. «У нас они тут на поверхность выходят иногда. Раз в месяц точно. Так от этого одно спасение. Портвишок. Ну, вздрогнули». «А что бывает, когда нанюхаешься?» – решил уточнить я, проглотив вторую порцию. Джон чисто символически пригубил, допивать не стал. «Видения разные в башку лезут. Вот что!» Боря достал из другого кармана фуфайки пачку примы, предложил нам, а когда мы отказались, закурил сам, выпустив длинную струю дыма в атмосферу. Местные-то все привыкли, а приезжим иногда достается». «Так значит, нет у вас никаких болотняников?» С большим облегчением высказался я. «И это все мне привиделось?» «Это с какой стороны посмотреть?» Продолжил философствовать Боря. «Может, нет, а может и да. Вероятность 50/50. Девку-то свою вы из петли вынули, верно?» «А ты откуда знаешь?» Спросил я, покосившись на Джона, но тот сидел прямо и никак не реагировал. «Дык нетрудно догадаться. Ну, давай по последней, что ли?» «По крайней», — поправил я его. «Не хочется, чтобы что-то в жизни стало последним». «Ну, по крайней», — не стал упираться Боря. «Твой напарник-то не пьет. Что, не понравилось?» — спросил он у Джона. «Слишком крепкое», — дипломатично увернулся тот. «А для меня так в самый раз». И Боря осушил свой стакан. «Я же допить его до конца не смог, оставил половину». «Спасибо тебе, добрый человек», – поблагодарил я Борю. «За что спасибо-то?» – удивился он. «За разъяснение», – туманно выразился я. «А теперь погнали, у нас еще дела в городе есть».